Глава 21. «Вы уверены?» Вопрос был закономерен. Да и собрались здесь как раз те люди, от которых зависело окончательное решение. Губернатор, он же наместник по отдаленности от центральных миров, и наказной атаман. «Абсолютно. Мы проверили все. За буконьерами стоит именно он. Во многом и за правительством Айленда тоже. Только до сих пор никак не можем выяснить, к чему подобная двойственность. Вроде бы никакой необходимости нет. Он и так, пожалуй, самый богатый человек на всей окраине. Соответственно, один из самых влиятельных у себя. Что не афиширует, понять можно. Но тут получается, что играет против себя. Или расчет настолько тонок, что понять его нам не дано. Какие-то неучтенные нами факторы. Так свяжитесь с местными коллегами». Губернатор Эссен умолк на полуслове. «Раз один из самых влиятельных, то кто на Айленде пойдет против? Это уже получается антиправительственный бунт, пусть даже правительство тайное». «Вот именно», — подтвердил Греков. «В отсутствие своего начальника, срочно вылетевшего к новому шефу с известной фамилией, он временно исполнял должность начальника контрразведки». «Но что тогда получается?» — протянул Подуров. «Республика официально подтвердила согласие на участие в операции против буконьеров, и выделенные для этой цели корабли уже собираются в точке рандеву. Однако в свете изложенных обстоятельств не получится ли так, что они нанесут нам в решающий момент удар в спину? Главное, отменять операцию нежелательно. Тогда в ответе за ее срыв будем уже мы. Но вдруг наряду с явными инструкциями получены тайные. Насколько мы можем рассчитывать на лояльность республиканского флота? Какой-то его части, несомненно, но за весь поручиться нельзя. Ваши предложения? Тут и судьба младшего в чинах на совещании. И все-таки именно Греков поднял вопрос, значит, уже был обязан подумать об ответе. Пока напрашивается одно. Оскорбление императорской фамилии. Уничтожение Ермака иначе не назовешь. Захватить и вывести к нам, а там уже судить открыто с применением доказательств. Кто и что нам сможет сказать? А дадут вывести, — заинтересовался губернатор. Его давно грыз давний долг. Как еще можно назвать немотивированное уничтожение императорского корабля? Только оскорблением русского флага, следовательно, самого императора. И если непосредственные исполнители были мелкой сошкой, то тот, кто планировал операцию, обязан ответить за ее последствия. Впрочем, как раз мелким пощады не будет. А главное, еще имеют шанс смягчить свою судьбу простейшим оправданием, что о прилете Струга понятия не имели, соответственно, вступать в конфликт с императором тем более не намеревались. Варианта два. Первый — похищение. Заслать группу под видом туристов, командированных, в общем, под разными легендами. Люди на месте к их прибытию отработают все детали. Корабль заранее поставить в порт, а уж доставить на него дело техники. Второй — громкий. Начало по необходимости такое же, но сам захват картинный, чтобы раз и навсегда отучить всех местных затевать что-либо против империи. Правда, в этом случае рискуем на некоторое время поссориться с республиканцами, пока не предъявим им убедительных объяснений акций. С учетом войны, оно нам надо. «А тихо получится?» — в тон ему спросил губернатор. «Намекаете на возможную охрану? Откровенно говоря, поэтому вообще возникла идея со вторым вариантом. Выявить систему нам не удалось. Формально никаких телохранителей вокруг нет, не считая одного охранника магазина, но на таком уровне подобное нереально. Думаю, надо готовить оба плана. Попытаться осуществить захват тихо, а в случае осложнений действовать без церемоний. Для чего использовать группу прикрытия по полной программе? Тянуть нельзя, времени совсем не имеется». «Так не тяните. Ответственным за операцию назначаетесь вы. Полный карт-бланш. Берите все, что считаете нужным. Мы подготовим заранее обоснование акции». Эссен встал, давая понять, что разговор закончен. «К нам движется бот с кролика!» «Не забывает нас, атаман!» Найденов привычно провел рукой по усам. «Он сам к нам?» «Ничего не объявляли». Эскадра висела в открытом космосе. Казачьи фрегаты и струги практически все, кроме совсем новых, пока назначенных на прикрытие системы. Авианосная и линейная группы с нюанса, ударная эскадра и отряд легких сил республики. Пожалуй, такого количества вымпелов в здешней окрестности не видели никогда. Да еще мощный десантный отряд для действий на планетах. Это была сила. Единственный вопрос, достаточно ли, чтобы одолеть противника раз и навсегда. По крупным кораблям перевес получался абсолютный. Но примут ли буконьеры сражение, или предпочтут уйти в незнакомые области пространства? Или они уже замыслили какую-нибудь гадость, сулящую тактические неприятности? Никогда нельзя считать врага глупее себя. Да и война не партия в трехмерные шахматы. Хотя бы потому, что все данные о противнике в реальности узнаются лишь задним числом, а пешка порою по разным причинам оказывается сильнее ладьи. Старший офицер прикинул. Если речь идет о внезапной проверке, то бояться ему нечего. На неустрашимом — полный порядок. Любая самая строгая инспекция не придерется. Да и какая внезапность, если до подхода бота добрых 15 минут? Если что и было бы, то любую мелочь можно привести в божеский вид. «Дандевиль, это мостик. У тебя все нормально? Тут к нам катер с кролика скоро пожалует». «А что у меня? Двигатели процентов на 10, а то и 15 мощности больше выдадут. Все системы функционируют так, что самому не верится. Идеал, да и только. Ничего, что я на французском». Говорил механик всегда по-русски, но иногда намекал на фамилию. Только она и напоминала о происхождении. Казаком он был потомственным, а род его был в казаках еще с земли. «Тебе по должности не верить, а знать полагается», — усмехнулся Найденов. «Веру батюшкам оставь». «Ладно, если что, я сообщу. Кстати, французский я понимаю с 5 на 10». Капитану он ничего сказать не успел. Тот почуял сам и вступил в рубку, готовый к любой гадости. Собственное начальство бывает пострашнее врага. Но с другой стороны, Акулинин настолько часто находился на борту, что все его привычки изучены, и сам он давно воспринимался чуть ли не как член команды, правда, вышестоящий. Но никакого атамана на боте не оказалось. Хорошо, хоть с учетом предполагаемого инкогнито не стали вызывать в шлюзовую почетный караул. Вместо Акулинина на фрегат шагнул Греков, а за ним двигалось два десятка незнакомых казаков, нагруженных всевозможными причиндалами и оружием. «Не возражаешь против моего общества?» — улыбнулся встречавшему Найденову Николай. «С чего бы? На службе удивляться не положено. Раз вдруг прибыл Греков, значит, есть причины. Тогда размещай людей. Народ неприхотливый, было бы где голову на несколько дней преклонить. Ну и, само собой, покатать нас немного придется. Зато не по задворкам каким-нибудь, а по самым цивилизованным местам. Да еще с залетом на родину». «Не понял. Потом все узнаешь. В общем, на основании приказа наместника поступайте в мое распоряжение для выполнения особого задания. Веди к капитану, размещай людей, а потом жду на совещание. Тебя, Федора, механика и старшего артиллериста». «Есть». Дружба дружбой, а приказы надо выполнять. Четко и в срок. Неустрашимый тихо сошел с отведенного ему места и, не торопясь, двинулся прочь от собравшейся эскадры. Никто не обратил особого внимания на его маневр. Мало ли кого, куда и с какой целью послали. Начальству виднее. Лучше бы между собой наконец разобрались, да скорее отдали приказ на всеобщее выступление. Хуже нет, чем ждать. Точно так же вахтенные не обратили внимания и на последующий уход четверки стругов. Благо, время от времени то какой-нибудь корабль, то целая группа отправлялись с самыми разнообразными заданиями. И на разведку, и на патрулирование, и, если очень повезет, к какому-нибудь из обитаемых миров. Для пополнения запасов, чтобы забрать кого-нибудь, или, напротив, оставить, для всяких прочих дел вроде присутствия на очередном кратком рауте дипломатических переговоров. Не все можно доверить связи, даже направленной. Порою возникала необходимость личного присутствия, если не одного из адмиралов, так его прямого представителя. «Со мной группа захвата. Мужики опытные, с навыками агентурной работы. Но мне понадобится и кое-кто из команды. Конкретно 2 человека». Греков посмотрел прежде на Георгия, потом на Федора. «Абордажники в твоем распоряжении?» Все-таки говорить «вы» старому другу Денисов не стал. Но подобное обращение было в порядке вещей. Гвардейцы вообще по традиции тыкали друг другу вне зависимости от чинов, правда, во внеслужебное время. Казаки — когда как. в прямой зависимости от родственных и дружеских связей. Абордажники тоже. В зависимости от развития операции могут понадобиться еще люди. Подготовка у вас на уровне, дополнительных занятий не требуется. В резерве будет часть казаков со стругов прикрытия. Но конкретно мне, в первую очередь, нужны вы. Может, наконец объяснишь, что вообще затевается? Всему свое время. Если кратко, нам удалось вычислить предполагаемого главаря буконьеров. Обитает он на Айленде, притворяется человеком среднего достатка, наяву же один из богатейших людей республики и один из ее тайных правителей. Надеюсь, ни для кого не новость, что при демократическом строе президент является ширмой и служит интересам одной из финансовых групп. Кто платит, тот и заказывает музыку. Единственный непроясненный вопрос — зачем ему, так сказать, воевать против себя самого? Но его доходы в республике возросли. Сколько он заработал в качестве главаря буконьеров, вообще непонятно. Короче, надеюсь, он расскажет все сам. «Будем брать?» — спросил Найденов. «И, насколько понимаю, без привлечения аборигенов». «Точно. При его неофициальном положении, при малейшей утечке информации, он все узнает мгновенно. Соответственно, операция будет сорвана еще до начала. Действуем сами. В случае осложнений с местными, неважно, полиция или какая из служб, объявляем, что в действие вступил закон об оскорблении императорской фамилии. Как, собственно, и обстоит дело. Район там старый, движение транспорта запрещено, и придется действовать пешим порядком до момента захвата. Учтите, систему охраны узнать пока не удалось. Охрану мои молодцы при малейшем сопротивлении в момент на тот свет отправят. С ноткой пренебрежения заметил Федор. По возможности, желательно обойтись без шума и тем более без жертв, особенно случайных. Оно нам надо? Нам оттуда еще взлетать. Но струги на всякий случай выйдут на исходные позиции, чтобы отработать по орбитальным крепостям и обеспечить отход. Насколько это в их силах, соотношение понимаете сами. Но есть надежда, что с подобным грузом на борту никто в нас стрелять не посмеет. Да и чревато ссориться с Империей. В общем, шансы достаточно высоки. Особенно если республиканская эскадра в итоге покинет место сбора. Капитан смотрел на все сугубо с флотской стороны. Вот тогда и настанет праздник. Не то срочно возвращаться и защищать свои меры, не то все же рискнуть и попытаться атаковать вражеские оставшимися силами. А оставлять главаря сообщества на свободе лучше? Главарь непосредственно флотом не руководит. Раз постоянно обитает на Айленде, то его дело — общее планирование и выбор места ударов. В бою для нас важнее их непосредственный командующий. Хотя исчезновение самого главного внесет нехилый разброд. Уговорили. И конкретные данные о противнике лишними не будут. Второй раз так не повезет, опереть туда вслепую. Ладно, мое дело маленькое. Взять на прицел соседние корабли, обеспечить отход и посадку, а потом убраться прочь из системы, правильно? Только потом что? В облако пойдем. Потом несколько вариантов в зависимости от полученных сведений. И от реакции республики. Но атаку оставшихся пиратских баз никто отменять не намерен. Скорректировать действия вполне возможно. Мы-то с Федором тебе зачем? Ты, помимо прочего, еще кавалер местной награды. Уважаемый в республике человек. На официальном уровне. Улыбнулся Николай. Если серьезно, то вас заподозрить ни в чем не должны. Плюс центр города вам неплохо знаком. В остальном же справитесь не хуже профессионалов. Только запомните, надо постараться никого не уничтожать без крайней необходимости. Это же столица. Могут пострадать ни в чем не повинные люди. Прохожие, посетители магазинов, какие-нибудь служащие. Никаких трупов. Мы не воюем и не собираемся воевать с республикой. Наша цель — наказать того, кто нанес оскорбление императору. Все. Прочие гражданские не виноваты. Запомните это твердо, как отче наш. Ошеломители я вам не доверю. Еще своих заденете. Потому оружием будут игольники с парализующими зарядами. В ближнем бою действуют не хуже лучевиков. Только они с такими фатальными последствиями. «Шашки хоть взять можно?» — уточнил Федор. «Чтобы в ножнах путаться», — сразу возразил Найденов. «Тем более рубить все равно никого нельзя. Да и охрана холодным оружием пользоваться не станет. Зачем она на планете?» Есть более весомые аргументы, вплоть до плазмобоя. Обойдемся игольниками, а ты еще и кулаками. Собравшиеся засмеялись. Кулаки у Федора были огромными, Такими заедешь удачно, и больше противнику ничего не надо. Драться же начальник абордажной команды умел и любил, в совершенстве владея старыми казачьими приемами. У каждого свой круг интересов и предпочтений. Шашки можете взять, но действительно, к чему они? Это не дубина, не оглушишь. А убивать, как я сказал, крайне нежелательно. При вашей абордажной привычке оставлять после себя только трупы? Для успокоения серьезное оружие будет в группе прикрытия. На самый крайний случай. Мои мужики, если станут бить на поражение, то только когда выбора не будет. Сразу возник резонный вопрос. Почему же они не могут сами проделать и прочее? Все-таки на то и группа захвата, чтобы захватывать кого-то. Тем более в условиях городских, и уже потому непростых. Смысл брать кого-то со стороны? Ладно, для обеспечения операции два десятка человек явно маловато, но на главную роль? Тут есть нюанс. По иронии судьбы, как раз вас двоих знают. Наши аналитики посчитали, что никакой угрозы в вас не заподозрят. Казаки переглянулись. Вроде мы вдвоем ни у кого в гостях там не были и не приглашали никуда. В гости ходить не надо. Объект живет в престижном районе, по периметру линии охраны, включая разнообразную сигнализацию, датчики движения, даже резерв профессионалов. Туда реально проникнуть лишь с боем. Даже приблизиться незамеченным невозможно. Тем более большими группами. Оно нам в таких условиях надо? Есть подозрение, что даже на тяжелой технике прорваться к нужному дому будет нелегко. А технику использовать мы как раз не можем. Не забывайте, что республика — независимое суверенное государство. Брать будем прямо в городе, конкретно в старых районах. Люди затеряются среди туристов, кое-кто уже заранее снял там номера в близлежащих отелях. Что-то до боли знакомое по нюансу, — невольно протянул Найденов. С разницей, что там действовали люди нехорошие, а мы несем добро. Не ерничай. Не забывай, там целью была дестабилизация общества плюс массовые убийства. Кстати, потому требования бескровности и надо соблюдать неукоснительно. В данной ситуации мы выступаем лишь в качестве правоохранителей. Список обвинений против объекта такой, что оставлять его на свободе — само по себе преступление. Я уже не поминаю про оскорбление императорской фамилии. «Я Ермак помню», — твердо сказал Георгий. «Тем более. Подробности, когда корабль ляжет на курс. Время дорого, господа». Кого именно придется брать, ни Георгия, ни Федора не волновало. Знакомыми на Айленде были лишь люди военные. Однако о захвате Генштаба или Министерства обороны речь не шла. Следовательно, лицо являлось человеком гражданским. Соответственно, какая разница? Гораздо важнее детали операции. Каждый шаг лучше продумать заранее. Нет ничего хуже импровизации, когда каждая секунда на счету. Да и не читал ни один казак, ни другой давнюю книгу, чтобы воскликнуть: «Имя, брат, имя!» Скажут в свое время. Да вряд ли это знание хоть что-то даст. А теперь подробности. Нынешняя беседа проводилась уже в узком кругу. Только греков да два будущих исполнителя. На месте вы уже были, Георгий вообще два раза. Потому обстановку должны представлять. Ты уверен, что были? Уточнил Федор. Абсолютно. Даже прибарахлились. Ты хочешь сказать? До Найденова вдруг стало доходить, о чем идет речь и кто является объектом. Запоздало, конечно. Только у находящегося на действительной службе офицера разнообразных проблем столько, что на распутывание чужих зачастую не остается времени. Вот именно. Владелец антикварного магазина «Старина Пит». Этот старикашка? Положим, не такой он и старый. Ему примерно лет 80. Точно неизвестно. Основные этапы пути проследить удалось, но в биографии зияют большие пробелы. Он действительно прошел улицу. Кто его родители, неизвестно. Вроде бы отца он вообще не знал. С матерью что-то произошло. То ли была убита бандитами, причем абсолютно случайно, то ли сама во что-то впуталась и опять-таки была убита. Родне не было до мальчишки никакого дела. Дальше довольно обычная, увы, для республики вещь. Мальчишка оказался беспризорным, прибился к банде таких же малолеток. Однако он уже тогда обладал талантами. Как вариант, приобрел их в ходе бурной и безрадостной жизни. Но достаточно быстро он оказался главарем своих подельников. Кстати, довольно удачливым. несколько приводов в полицию, в ходе которых ничего преступного доказать не удалось. Потом банда из малолетней стала подростковой. Соответственно, и дела стали серьезнее. Затем вся компания перебралась на окраинные планеты. Вновь ничего не доказуемо, но, судя по всему, занимались рэкетом, грабежами, тому подобным. Вновь Пит всплыл уже лет через 15 в качестве сравнительно состоятельного и респектабельного человека. Автоматически уважаемого за свое состояние. Несколько раз основывал фирмы, совершал весьма успешные сделки, затем был во главе крупного банка. Иногда куда-то исчезал, появлялся вновь еще более богатый. Имел сына. Только корабль, на котором летел юный отпрыск, любящий папаша послал его в престижное заведение в один из миров американской конституции. Пропал в пространстве и к пункту назначения не прибыл. По оценкам аналитиков, заключенные Питом сделки и прибыль от них, даже с учетом роста от процентов, равно как и все банковские операции, на пару порядков меньше, чем реально имеющиеся в распоряжении нашего подозреваемого средства. По крайней мере, одним из источников стал межзвездный разбой. Как удалось кое-что установить, лучше не спрашивайте. Иначе рассказ вообще станет бесконечным. Но сначала Пит имел один корабль для подобных целей. Причем выходил на нем капитаном. Таинственные исчезновения в пространстве, налеты на небольшие колонии — все случалось во время отлучек нашего уважаемого члена общества. По мере роста капитала и опыта вместо корабля стала целая флотилия. Кстати, и район действия значительно расширился, вплоть чуть ли не до центральных миров. Хотя основные действия, разумеется, сосредотачивались на окраинах. Флотилия тоже росла, а ее главарь, чтобы не называть преступника адмиралом, заработал гигантский авторитет среди джентльменов удачи. По сути, стал их некоронованным королем. И кличка у него та самая — Старик. Помните, что пленные говорили? Но только от непосредственного руководства эскадрами он стал постепенно отходить. Осел на Айленде и стал заниматься лишь планированием операций. А командовать остались доверенные помощники. Кстати, в их числе значится молодая женщина, по описанию весьма похожая на одну особу. Характеризуется как весьма умелый тактик, отчаянно смелая, хитрая, иногда работает в качестве разведчицы и диверсантки с дальним прицелом. Но это к слову. Что еще? Пригодные для жизни планеты в облаке стали осваиваться с десяток лет назад. Одновременно стали прибывать пираты из других районов и подключаться к работе. Хотя непосредственно в нашем районе активность их повысилась уже в последнее время. Очевидно, когда старина Пит посчитал, что сил собрано уже достаточно. Для чего достаточно? Повторяю еще раз, до сих пор не ясно. Потому он и нужен нам живым. Прочие на главный вопрос ответить, боюсь, не смогут. «Да, поработали вы», — с уважением протянул Найденов. «Надо же хлеб отрабатывать. Если честно, центр во многом помог, переворошив груды информации. Но работать предстоит теперь нам. Так что слушайте детали».